Глава вторая. Ила. Доброе утро. Илья Степанович копался в недрах машины, но при виде Сашки выпрямился. Почему не в форме, товарищ солдат? Надоело, отмахнулся Сашка, поднимаясь на крыльцо. Тетя Маша дома? Дома, ответил Илья Степанович, отставив в сторону испачканные в масле руки. Очень кстати, прямо к столу. Хорошо, буркнул Сашка и вошел в дом. Тетка колдовала на кухне. Увидев племянника, радостно улыбнулась. Тут же вспомнила о причине его приезда. Привычно всплакнула. И снова обратилась к чугункам и кастрюлькам. Сашка уселся на продавленный диван. Несколько минут оглядывал знакомую до мелочей обстановку. Затем спросил как бы невзначай. «Тетя Маша, куда мама дела книгу?» «Какую книгу?» Удивленно обернулась тетка. «У меня была старая книга. Пергаментные страницы, деревянная обложка. От отца осталось», — объяснил Сашка. «Нет», — тетка задумалась. «Не знаю. Да я такой книги отродясь не видывала. Может, поискать надо? Я ведь, когда все это случилось, о вещах совсем не подумала». «Да и не смотрела ничего». Вновь прослезилась тетка. Только деньги на похороны взяла в шкафчике, да белье для покойницы. «Тетя Маша», — попытался успокоить ее Сашка, — «перестаньте. Просто книги в квартире нет. Я думал, вы что-то знаете». «Нет». Тетка прижала руку к груди. «Так может, еще что пропало? Господи, ты в материной шкатулке кольца ее смотрел?» «Все на месте», — ответил Сашка. «Все вроде на месте. Книгу жалко». «Ну так найдется, что с ней станется?» — успокоилась тетка. «Может, искал нехорошо. Поедем вместе поищем. Тебе когда обратно на службу-то?» «Послезавтра». «Ну так отдохни хоть немного, к ребятам сходи деревенским. Вот сейчас покушаем и сходи. Развеяться тебе надо», — стала объяснять тетка. «Хорошо». Сашка откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Идти к деревенским ребятам не хотелось. Особой дружбы с ними не случалось и раньше, а теперь и тем более не было ни общих тем для разговоров, ни сил на показное дружелюбие. Ему всегда казалось более интересным пройтись по окрестным полям, подняться на возвышающийся у околицы холм, прислушаться к шелесту деревьев, к журчанию узких речек, к пению птиц, к тому, что происходит внутри него и что невидимо повисает в воздухе вокруг. Вот и теперь, закрыв глаза, он отключился от позвякивания алюминиевых крышек и половника в теткиных руках, от ощущений собственного тела, от посасывания в животе из-за утреннего голода, от странной головной боли, от стучащего в уши торопливым пульсом сердца. Сделал так, как учил отец, когда они приходили в лес, отыскивали место, где нет вечно суетящихся муравьев, ложились на траву и прислушивались до тех пор, пока не становилась слышна каждая мышка, притаившаяся неподалеку. Слышна не шуршанием, а отзвуком комочка примитивных, но реальных эмоций. Голода, страха, боли, насыщения. Вот и теперь, в образовавшейся тишине, Сашка слышал усталое биение теткиного сердца и простое, бесхитростное кружево ее мыслей. Смесь печали, заботы и копящегося жизненного изнурения. Слышал бессмысленное шевеление кур на заднем дворе, прозрачную длинноту просыпающегося клена у крыльца, шорох корней, оживающий под снегом травы, доносящийся из-под свехи тонкий звон, вытягиваемый из брюшка паука невесомой паутинки. Еще что-то, напоминающее гудение старого теткиного баяна, если нажать на нижнее фа и медленно потянуть, расправляя отцеревшие меха. Книга была рядом. Сашка чувствовал ее, но не находил. Уже быстрее он мысленно оглядел, приникая к каждому предмету, горницу, теткину комнату, кухню, двор. Безрезультатно. И это казалось тем более удивительным, что, пользуясь способностью концентрироваться, он умел находить любые утерянные или убранные вещи. Сашка еще раз постарался дотянуться до всех укромных уголков дома и внезапно наткнулся на темное пятно. Ничего не исходило оттуда, но поиск пятно чувствовало. «Товарищ солдат!» Сашка открыл глаза и увидел перед собой Илью Степановича, который насмешливо улыбался и протягивал кухонный нож. «Изволите спать на посту? Ну-ка, выполните одну из главных мужских обязанностей. Порежьте, пожалуйста, хлеб». Сашка кивнул, взял нож, встал к столу. Хлеб, лежавший на согретом мартовским солнцем подоконнике, приятно хрустел под пальцами. Парила, откинутая на тарелку, картошка. Поблескивали среди укропных венчиков соленые огурцы. Сашка отрезал один кусок, второй, надавил сильнее и выронил нож. Лезвие не удержалось внутри деревянной ручки. Вывернулось на заклепке и острым краем рассекло мякоть ладони между указательным и большим пальцем. Как ты неловок! — воскликнул Илья Степанович, выхватывая у Сашки окровавленный нож. «Что случилось?» «Родненький мой, как же так?» — запричитала вбежавшая со двора тетка. «Все в порядке!» — попытался успокоить ее Сашка, поднимая руку, чтобы остановить кровь. Нож сломался. «Да что же это такое? Беда за бедою!» — запричитала тетка, выдвигая ящик буфета и копаясь среди пузырьков и таблеток. «Прямо как напасть какая!» «Это разве беда?» – не согласился Илья Степанович. «Это еще пока не беда. Для настоящего мужчины – комариный укус. Да и урок. Держи кухонную утварь в порядке, как оружие». «Какое оружие?» – продолжала причитать тетка, заматывая Сашкину кисть найденным бинтом. «Я этим ножиком чего только не резала, мясо мороженое рубила. А приехал Сашенька, он тут же и сломался. Разве не напасть? Ну как, нормально?» Она тревожно заглянула Сашке в лицо. «Нормально, тетя Маша», – улыбнулся в ответ Сашка, потирая забинтованную ладонь. «Видите, оказывается, на гражданке опаснее, чем в армии». «Ты просто в армии еще пока настоящий не был», – заметил Илья Степанович, насмешливо хмуря брови. «Похоже, Мария Алексеевна, тесак ваш, свое отслужил. Выбрасывать надо». «Чего это выбрасывать?» – не согласилась тетка. «Ты его, Илья Степанович, во дворе на палате положи. Я ручку изолентой обмотаю, он еще сгодится. Хоть в огороде что порезать, хоть за грибами сходить». «Как знаете», – покачал головой Илья Степанович и вышел во двор. «Ну?» – посмотрела в глаза Сашки тетка. «Успокойся. Ты хоть не признаешься, но я вижу, трясет тебя всего. Мамку твою не вернешь, а жить надо дальше. А то я так тебя одного и дорогу переходить не пущу. И будь аккуратнее, один ты из Арбановых остался. Папка твой всегда говорил, главное, чтобы род ваш не угас. Так что я вроде как единственная ответственная теперь за всех Арбановых перед Богом. Может быть, мне тебя в армию-то дослуживать не пускать?» «Ну уж, конечно», – грустно отшутился Сашка. «Давайте-ка лучше поедим, а то уж больно из твоих кастрюлек, тетя Маша, хорошо пахнет». «И то дело», – улыбнулась тетка. «Наливаю тогда. Сходи-ка во двор, что-то там Илья Степанович задержался. Поторопи его к столу». Сашка кивнул. Вышел во двор и увидел возле поленницы дядьку. Илья Степанович лизал выпачканное в крови лезвие. Услышав скрип двери, он оглянулся, криво усмехнулся и, протянув в Сашкину сторону руку, резко сжал ее в кулак. Сашка почувствовал боль в запястьях раньше, чем пришел в себя. Точнее, именно боль вытащила его из забытья. Запястья горели пламенем. Ладони соднили, невыносимо ныли плечи и локти. Сердце билось тяжело, слабость пронизывала все тело. Но Сашка все-таки открыл глаза. Он висел на белевых шнурах. Тускло поблескивал металлический крюк, на котором когда-то качалась люлька отца. Темнели окровавленные ладони. Подтеки тянулись по рукам груди. Сашка скосил глаза вниз. Кровь темными брызгами покрывала пол, до которого он доставал только носками. «Очнулся?» Это был голос Ильи Степановича, только более грубый и властный. Сашка поднял голову. Теперь дядя уже не казался стариком. Широкоплечий, седой мужчина, неопределенного возраста, рассматривал Сашку без тени сожаления, ненависти или любопытства. «Пей!» Ткнул ему дядя в лицо банку с водой. Сашка начал жадно пить. Илья Степанович отбросил пустую банку в угол и сказал, спокойно глядя ему в глаза: «Вот уж не думал, что придется подавать пить арбановскому выкормышу. Смотри!» Он взял Сашку за подбородок и показал. На полу у рукомойника ничком лежала тетка. «Видишь? Слушай меня, Арбан, внимательно. Жизнь человека не стоит ничего. Она гаснет, как спичка. Я сжимаю кулак, и сердце перестает биться». Илья Степанович показал ладонь и начал медленно сжимать кулак. Сашка вновь почувствовал на сердце стальные пальцы и забился, задыхаясь, на веревках. «Ты понял?» – спросил Илья Степанович, когда холодная вода привела Сашку в чувство. «Кто вы?» – задыхаясь, прошептал он. «Я тот, кто есть», – ответил Илья Степанович. «Я убил твоего деда. Я убил твоего отца. Я убил твою мать. Я дождался бы, когда у тебя родится сын, и убил бы тебя. Но кровь Арбана проснулась в достаточной мере уже в тебе. Я ждал и скитался тысячи лет. И вот дождался. Жаль, что не удалось посчитаться самим Арбаном. Он выбрал участь смертного. Я не застал его. Ты несмышленная тварь. Но сейчас у тебя и этой женщины появился шанс остаться в живых. Только не думай о моем милосердии. Так вышло, что ты мне понадобился живым». «Что вы хотите?» – прохрипел Сашка. «Я хочу уйти из этого мира», – сказал Илья Степанович. «Уйти туда, куда мне нужно попасть. Это как раз то немногое, что я не могу сделать сам. Думаю, ты тоже хочешь, чтобы я ушел». «Что?» – попытался спросить Сашка. «Не говори ничего». Илья Степанович прижал палец к его губам. «Думай, я услышу. У тебя осталось мало сил. Так же, как и крови». Дядя засмеялся. «Я знаю, что ты подумал, когда я пробовал кровь. Знаешь ли, у меня не было возможности сделать ее анализ иначе. Она подойдет. Мне приходилось при некоторых обстоятельствах есть человечину, пить кровь. Но я не вампир. Я много хуже. Для тебя. Хотя, если бы ты вернул мне светильник... Но его здесь нет. Это я уже точно знаю». «Что я могу?» — еле слышно спросил Сашка. «Тихо!» – оборвал его Илья Степанович. «Немногое, но достаточное для меня. Ты можешь читать на Вале?» «Не понимаю», – прошептал Сашка. «Это...» Сквозь застилающий глаза липкий пот Сашка увидел свою книгу и заворочился на веревках. «Да», – попытался кивнуть он. «Отлично!» – расхохотался Илья Степанович. «Ты, конечно, читал эти сказки. И даже кое-что выучил наизусть. Я не угадываю, я знаю. Отец так рано ушел от тебя. Он ничему не успел научить. Оставил книгу. Но никакая книга не заменит учителя. Даже такого беспомощного, как твой отец. Ну ладно. Главное, что читать ты все-таки можешь. Согласись, обучать тебя сейчас грамоте было бы довольно странно. Признаюсь, я знал об этой макулатуре, но надеялся обойтись только кровью. Не получилось. Но как приятно узнать, что не ты один стремишься вернуться домой. Оказывается, и великий Арбан, выброшенный, как и другие демоны из колыбели мира, собирался вернуться. Удивительно, но он действительно мог вернуться. Или уже возвращался? Ведь не сказки все-таки описаны здесь. Илья Степанович почти прокричал последние слова, гневно встряхивая книгу перед Сашкиным лицом. Затем замолчал. И вновь стал говорить тихо. Что он нашел в этом мире? Почему согласился отдать тело тлену? Что заставило его уйти тропой смертных? Разве есть что-то желание, чем средоточие сущего? Или он хотел послать в Эллио кого-то из своих убогих потомков? Зачем? Не был готов сам пойти против воли богов? Для чего оставлять лазейки на видном месте, если ты не собираешься ими воспользоваться? Дядя вновь замолчал. Приблизился и несколько секунд пристально разглядывал Сашку. «Ты тля. Ты ничего не знаешь. Этот дальний мир слаб и бледен. Материя здесь тонка. Сила почти ничего не стоит. Магия не действует. Но даже в этих условиях твой предок сумел достичь цели. Как? Жаль. Но этого мы уже не узнаем. Ты будешь читать это». «Что именно?» — прошептал Сашка. 8 строчек на первой странице», — ответил Илья Степанович. «Ты должен прочитать первые 8 строк. Бессмысленные слова, но нужная сила в них есть. Если прочитаешь и ничего не произойдет, будешь читать еще и еще. Но советую молиться, чтобы я исчез. Помни, твоя жизнь в моих руках». Он снова дал Сашке воды, заставил пить, плеснул остатки в лицо, а затем поднял перед ним бутылку с темной жидкостью. «Ну, только без обмороков. Обычная кровь. Ну, не совсем обычная, но кровь. Твоя, конечно. И причем далеко не вся. Скажем так, десятая часть. Или чуть больше, если считать и то, что пролилось. Горлышко узкое. Сашка, как сквозь туман, смотрел на дядю, балансировал на носках и с трудом удерживался, чтобы опять не потерять сознание. Илья Степанович открыл бутылку, намазал кровью неровный круг на полу, встал в центр, выпрямился, закрыл глаза и, бормоча что-то, повернулся вокруг себя. Мазнул ладонью по лбу, по щекам, по груди, повесил бутыль на шею, взял книгу, сунул Сашке под нос. «Читай!» «Эскитес ас эс офа о ора гардс, эллия сал эс ома и ома ор», – начал Сашка. «Громче!» – заорал Илья Степанович. «Эскитес ас эс офа о ора гардс», – возвысил голос Сашка, не отрывая глаз от книги и видя, что ее страницы начинают темнеть и закручиваться по углам. «Исайя эна алатель абигар, памеру лия эсбина и варгор», продолжил он, с ужасом наблюдая, как края книги занимаются пламенем. «Еще раз!» – заорал Илья Степанович, отбрасывая в сторону пылающую книгу и вытягивая руки вверх. И Сашка продолжал читать наизусть, уже не контролируя крепящий голос и только с ужасом отмечая, что кровавый круг начинает светиться и что языками пламени занимаются и пол, и ноги Ильи Степановича. «Читай, чертов огонь!» – орал Илья Степанович, вдруг странно становясь выше ростом, изгибаясь под потолком. «Читай, Арбан!» И Сашка читал, пока из пылающего пятна не поднялся светящийся кокон и не донесся торжествующий рев. «Прощай, Арбан! Когда будешь подыхать возле своей мертвой тетки, знай имя того, кто убил тебя и уничтожил твой род. Ила!» Сашка пришел в себя от нестерпимой духоты уже через несколько минут. На полу дымилось выжженное пятно. Обугленные остатки книги лежали поодаль. Жар шел от стен. Дом горел снаружи. Внутрь кухни пока проникали только плоские языки дыма. Они заползали в щели между бревнами. Через приоткрытую дверь во двор. Через дверь в переднюю половину дома, между половицами. Дым собрался под потолком. Схватил Сашку за горло. Запустил корявые пальцы в легкие. Языки пламени сверкнули на входной двери, лизнули ее и бодро побежали к притолоке. Лопнуло от температуры стекло на окне. Защелкал шифер на крыше. Рухнуло что-то со стороны двора. «А!» – попытался закричать Сашка. Но только сип вырвался из горла. Он выкрутился на стягивающих его веревках. Взглянул на мертвую тетку, юбка на которой уже начинала парить от близости огня. И закрыл глаза. «Он должен убраться отсюда. Убраться отсюда! Как угодно убраться! Он должен выжить! Убраться отсюда!» «Эскитес ас эс офа о ора гардс, эл лия салс эс ома и ома ор, исае эна алатель абигар, по меру лия эс бинаевар гор, по меру лия эс би эс саласет, по вана эска эс бикейт эл айран, по эл лия эйтен эска эс бихнет, баэй баэска эс бихнет А.С. Ан. И еще раз. Сашка очнулся на дороге и пополз к источнику. Расстояние, которое он должен был пройти за секунды, показалось бесконечным. Он полз и видел, как сначала ефрейтор, а затем майор поочередно выпивают его фляжку воды. Появляются снова и опять выпивают его фляжку. И снова появляются. Как майор трясет его за плечи и требует. «Сожми кулак, Сашка Арбанов. Сожми кулак». Он сжимает кулак. А майор кричит. «Не тот кулак, Сашка Арбанов! Не тот кулак! Ты что, право от лева не отличаешь?» И мечущиеся по вагону пьяные дембеля тоже были здесь. Но пили они не водку, а чистую воду. Чистую холодную воду. Вода, которая смачивает волосы, проникает под воротник, освежает тело, горло, которое проясняет взгляд и утоляет невыносимую жажду. И с трудом открыв глаза, Сашка понял, что каким-то чудом он все-таки добрался до воды и теперь лежит, склонив голову под холодные струи, опираясь о валуны и удивленно разглядывая обожженные обрывки веревок на запястье. Он медленно встал, нащупал выемку в скале, медленно занес ногу, оперся о замшелый камень, ступил, принимая на лицо водопад брызг, схватился за следующую выемку, оперся предплечьем о выступ скалы, сделал еще шаг, еще. Ухватился за гребень и тяжело перевалился вперед. Последним взглядом, поймав серую ленту дороги, зеленое море леса до горизонта и лоскут синего неба.